Назад в СССР. Шелепин. Глава 1. Полковник ФСБ Александр Громов свою третью звезду на погон с двумя просветами получил всего неделю назад за раскрытие коррупции в Министерстве обороны. Дело о получении взятки в особо крупном размере бывшим начальником Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым и предпринимателем Левой Мартиросяном получило широкую огласку, благодаря чему и не удалось развалить это дело. Громов провел широкомасштабную проверку в министерстве и пришел к выводу, что подобные взятки в МО берут практически все, от кого хоть что-то зависит, неважно, будь это продвижение по службе, или списание почти новой военной техники. А также мало того, рьяный следователь обнаружил огромную нехватку боеприпасов для артиллерии, да и сами орудия оказались почему-то проданы как лом в огромном количестве. Все нити от начальников складов и от интендантов разного уровня ответственности тянулись на самый верх. Часть денежных потоков от этих криминальных схем шли высокопоставленным сотрудникам из профильных комитетов Госдумы и из Совбеза. Попытка получить добро на разработку высокопоставленного варья привела лишь к тому, что новоиспеченному полковнику тонко намекнули о том, что его возраст уже позволяет отправить того на пенсию. А затем иносказательно пояснили: нет человека, нет и проблем. Александр, который в молодости побывал в горячих точках, угроз не испугался и на свой страх и риск стал вести расследование, успев к этому времени завербовать в министерстве 5 офицеров, которые имели допуск к необходимой информации. Когда Громов понял масштабы воровства, он схватился за голову, сразу стали понятны причины затянувшейся ссоры с соседом. Склады оказались пустыми, попытки приобрести боеприпасы у Северной Кореи не могли изменить сложившуюся ситуацию. Тогда полковник попытался обратиться через голову непосредственного начальства, отправив семью на месяц в Турцию. Сразу после этого за Громовым обнаружилась слежка. Причем по профессиональности Топтунов полковник догадался, что его ведет государственная контора, возможно даже и из его ведомства, причем на его персоне не экономили, задействовав минимум 4 бригады, меняя автомобили как перчатки. Как не соблюдал меры предосторожности полковник, стараясь переходить улицы лишь при отсутствии вблизи машины и выбирая маршруты, не позволяющие снайперу занять удачную позицию, он все же был убит. На перекрестке его автомобиль стоял на красном свете, слева поравнялся мотоцикл, на заднем сиденье заводилой в таком же, как у него, черном шлеме сидела молодая баба, выхватившая из спортивной сумки компактный автомат и расстрелявшая полковника, находясь от него всего в полуметре. Бросив автомат с пустым магазином, девка обняла подельника и мотоцикл без номерного знака унес киллеров прочь. На следующий день пресс-служба ФСБ объявила о убийстве отправленного за день до этого в отставку своего сотрудника, предположив, что трагедия связана с его желанием заняться коммерческой деятельностью. Неожиданно для себя самого сознание к Громову вернулось, когда он ощутил себя 6-месячным младенцем. Да и то это его мысли были обрывочны, и по-настоящему память прошлой жизни вернулась, когда ему было около года. Здесь его новые родители тоже звали своего сына Сашей. Тогда же он начал связно говорить, а еще через пару лет родители были поражены, когда их сын подхватил со стола газету и принялся изучать ее содержимое. Шелепины жили в Воронеже на улице Веницкой, снимали квартиру с отдельным входом в частном одноэтажном доме, стоявшим в глубине двора. Жили очень скромно, держали кур. Отец был человеком бережливым и аккуратным, заботился о семье и служил на железной дороге. Мама не работала, воспитывала 3 сыновей. Через пару лет в семье появился еще один сын, которого назвали Георгий. Саше волей-неволей пришлось стать у него нянькой. Мать разрывалась между детьми и хозяйством. Третьим и последним ребенком в семье стал Ленечка. Александр поначалу не придал внимания фамилии его семьи. Когда в 5 лет у него вдруг будто перещелкнулось реле в мозгах и он осознал, в кого его забросила судьба, мальчик даже резко остановился, хотя он в этот момент спешил на улицу на прогулку. Шелепин, несостоявшийся генеральный секретарь ЦК КПСС, в свое время Громов изучал вопрос, почему влиятельный железный Шурик проиграл мягкому Брежневу. При непосредственном участии Шелепина был смещен Хрущев, а западные советологи считали именно его, а не Брежнева, главным кандидатом на пост генерального секретаря. К концу правления Хрущева Шелепин стал самым могущественным человеком в СССР после генерального секретаря. В 1961 году он покинул КГБ, но оставил во главе комитета своего самого близкого соратника, Владимира Семичастного. Сам же Шелепин вошел в секретариат ЦК, Политбюро и возглавил новый орган, Комитет партийно-государственного контроля. Комитет партийного контроля, следивший за состоянием дел в партии, и Министерство государственного контроля, которое было отдаленно похоже на современную счетную палату, были объединены в одно могущественное ведомство, которое возглавил Шелепин. По совместительству он еще был назначен заместителем председателя Совета министров СССР. Именно Шелепин гарантировал невмешательство КГБ в конфликт генерального секретаря и его ближайшего окружения, хотя и был обязан блестящей карьерой именно Хрущеву. У остальных участников заговора против Хрущева были резонные опасения, что, став первым, Шелепин играючи с ними справится и на все должности назначит своих комсомольцев. Именно поэтому верхушка страны поставила на максимально компромиссную и устраивавшую всех фигуру – Леонида Брежнева. Командой Шелепина были Николай Месяцев, председатель гостелерадио, Владимир Семичастный, глава КГБ, Николай Егорычев, глава Московского горкома, Вадим Тикунов, министр внутренних дел РСФСР. Также близки к Шелепину были руководитель ТАСС Дмитрий Горюнов и председатель комитета по культурным связям с зарубежными странами Сергей Романовский. Сам Шелепин не предпринимал активных действий в первое время. Это позволило Брежневу укрепиться на посту генерального секретаря, постепенно расставить по высоким постам лояльных людей и тем самым защититься от возможных выпадов со стороны Шелепина, отношения с которым у Брежнева не сложились. Набиравший силу Брежнев потихоньку лишал противника могущества. В самом конце 1965 года Шелепин был снят с поста вице-премьера и главы комитета контроля. Брежнев пытался провести на этот пост своего старого днепропетровского приятеля Щелокова. Шелепин и Семичастный настаивали на том, что министром должен стать их протеже Тикунов, но Политбюро выступило против Шелепина, поддержав Брежнева. Через несколько месяцев после этого столкновения глава КГБ Семичастный был снят с поста и отправлен в почетную ссылку в УССР, где стал заместителем председателя Совмина. С этого момента Шелепин полностью сдал позиции. На летнем пленуме ЦК 1967 года команда Брежнева перетянула на свою сторону всех членов Политбюро и пленум завершился убедительной победой Брежнева. В наказание Егорычев, выступивший на пленуме против Брежнева, был снят с поста и назначен заместителем министра сельхозмашиностроения. Сам Шелепин был вызван на встречу с Брежневым, где получил предложение, от которого не смог отказаться. Он должен был покинуть секретариат ЦК и возглавить советские профсоюзы. Это было понижение даже не на один, а сразу на три разряда. Однако большинство Политбюро ясно дало понять, что предпочитает податливого и компромиссного Брежнева железному Шурику. Следом полетели головы всех шелепинских протеже. Несостоявшегося главу союзного МВД Тикунова отправили послом сначала в Румынию, а затем и вовсе в Верхнюю Вольту. Егорычева отослали послом в Данию, Месяцева – в Австралию, Горюнова отправили послом в Кению, а Романовского – в Норвегию. Таким образом, буквально за несколько месяцев Шелепин, оставшийся в столице, полностью лишился всех своих людей. В 1975 году его сняли из этого поста и назначили на совсем уж третьеразрядный пост зампреда Госкомитета по профессионально-техническому образованию. Там он и встретил свою пенсию. Когда Громов осознал свое будущее, то он решил предпринять все, чтобы стать руководителем страны и не допустить ее развала. Ему больше импонировал тот парламент, в котором люди состояли не ради миллионов на счету, в то время как 60% населения скатывались к черте бедности, которую пересекли почти 20% населения. Советский парламент не заседал круглый год с перерывом на каникулы, депутаты продолжали работать на своих рабочих местах за свою положенную согласно тарифам зарплату, все свое свободное время тратя на решение бытовых вопросов своих избирателей. В этой стране социализма управу можно было найти на любого, даже на небожителя, если знать, куда обращаться с поисками правды. В первую очередь это были печатные органы, статья в которых могла решить любую несправедливость и побороть взлетевшего наверх приспособленца хамелеона. Увы, но наверх это говно так и лезло, умело вылизывая вышестоящие задницы. Еще одной задачей Громова было создание именно такой государственной системы, которая отсеивала бы приспособленцев, не давая им делать карьеру. Только ради этого Александр был готов на все. В 5 лет по просьбе старшего сына отец соорудил во дворе турник и установил брусья. Александр по уникальной системе изометрических упражнений железного Самсона, Александр Зас ее разработал в 1928 году, стал тренировать себя, а затем по мере взросления и своих младших братьев. Для динамических упражнений отец изготовил из чертовой кожи мешок, который Саша заполнил опилками, которые по мере тренированности постепенно заменял песком. Сам Самсон тренировался с мешком, который заполнялся дробью. С соблюдением правильной диеты, правда, в послереволюционное время было очень проблемно. Краеугольным камнем системы физического развития Самсона является развитие крепости сухожилий, связующего звена между костями и мышцами, для чего Саша применял изометрические упражнения. Отец поражался настойчивости старшего сына и всеми правдами и неправдами доставал детям продукты питания. Конечно, выручало и свое хозяйство. Благо, яйца были каждый день, по просьбе сына. Все скопленные деньги он потратил на козу, и в семье появилось свое молоко. В 6 лет в 1924 году Саша пошел в школу. До этого 21 января в подмосковной усадьбе Горки скончался основатель Коммунистической партии СССР и Советского государства Владимир Ильич Ленин. В Воронеже был отпечатан специальный траурный выпуск газеты «Воронежская коммуна», а вечером 22 января над городом зазвучали гудки воронежских заводов. 27 января, в день похорон вождя, в Воронеже прошла траурная демонстрация жителей города, и Александр вместе с отцом принял участие в шествии. Отцу удалось сына устроить в школу 9 на улице Комиссаржевской, неподалеку от Дворца труда на проспекте Революции. Школа размещалась в здании бывшей женской гимназии. Это было время бесконечных школьных реформ, когда педагоги постоянно придумывали что-то новенькое. Однажды в наркомате просвещения распорядились разбить класс на группы по 5 учеников, которые должны были заниматься вместе и друг за друга отвечать. Так воспитывали чувство коллективизма. Кто-то один от имени своей пятерки отвечал на уроке, и полученную им оценку учитель ставил и всем остальным. Это была глупость несусветная, и от новаций быстро отказались. Были пятидневки, как в промышленности. 5 дней работали, а 6-й – выходной. Потом и о пятидневках забыли. Александр в 9 лет попросил принять его в пионеры, но ему отказали. «Подрасти, малыш, а вот в 10 лет мы с удовольствием тебя примем». Саша стал неформальным лидером класса, демонстрируя свою успеваемость и организовав среди сверстников в школе секцию самбо. Купив за гроши на барахолке книгу «33 боевых приема нападения, обороны и обезоруживания по японской системе жоу-джитсу», под редакцией капитана Демирта издательства «Типография» при Министерстве внутренних дел, Громов залегендировал свои знания борьбы изучением этой потрепанной книжки, на основе которой якобы он сам развил новые приемы. Администрация школы пошла навстречу его начинанию, и гимнастический зал каждый день на 3 часа после занятий в школе переходил в руки развитого не по годам Александра, которому помогали его братья. Однажды из губкома комсомола в школе появилась комиссия, и директор с гордостью провел ответственных товарищей в спортивный зал, где прямо по деревянному полу в это время катались 9-10-летние ребятишки, которых Саша первым делом учил правильно падать без всяких матов. Когда завуч попробовал вмешаться в обучающий процесс, Александр с самым серьезным тоном ему объяснил: «Да поймите же, что в случае настоящей схватки на улице никто не принесет и не постелит вам соломки, чтобы было мягко падать. В идеале нужно научиться правильно падать даже на брусчатку». Второй секретарь губкома комсомола подозвал Шелепина: «Привет, Шурик Шелепин. Надеюсь, ты состоишь в пионерской организации?» Александр лишь развел руками: «Увы, но я еще год назад пытался стать членом организации юных ленинцев, но мне отказали, сославшись на мой возраст 9 лет. И это при том, что в рядах пионерской организации не хватает настоящих ленинцев». Собеседник покачал головой: «Я сегодня же решу этот вопрос. А что за борьбу вы тут изучаете?» Саша подал обернутую в упаковочную бумагу потрепанную книгу. «До революции вышла вот эта книга о приемах японской борьбы, и я решил создать нашу, советскую, борьбу самозащиты без оружия. Уверен, что за этой борьбой будущее. Когда-нибудь самбо станет олимпийским видом спорта». Заинтересованный комсомольский работник разулся и попросил показать несколько приемов. Через 40 минут у Александра появился еще один фанат самбо, а через 2 дня Шелепина торжественно приняли в ряды пионерской организации. В газете «Воронежская коммуна» вышла статья «Самбо как передовая борьба советского спорта». Мало того, Эту статью по инициативе губкома комсомола разместили в газете «Комсомольская правда», и Шелепин стал сразу известной личностью в городе. В том же 1927 году Василия Ощепкова пригласили в Москву для демонстрации японской борьбы руководству Красной армии. Еще раньше, в начале 1923 года, в Москве было учреждено пролетарское спортивное общество «Динамо», среди учредителей которого был Виктор Афанасьевич Спиридонов, организовавший при «Динамо» секцию нападения и защиты. За несколько лет Спиридонову удалось подготовить целую плеяду инструкторов. Тогда же он издал книгу «Руководство самозащиты без оружия по системе джиу-джитсу». Статья в «Комсомолке» привлекла внимание руководства Красной армии к воронежской секции самбо. Вот только девятилетний тренер поначалу вызывал у всех высокопоставленных читателей улыбку. А вот Ощепков, прочитав статью, решил лично взглянуть на самородка и купил билет в Воронеж. К его приезду, помимо детей, у Саши появилась еще одна группа из 10 сотрудников губкома комсомола, которые выбили для своего малолетнего тренера продовольственный пайк. Среди комсомольцев пятеро в прошлом занимались греко-римской борьбой, и именно у них лучше всего получались приемы, которым их учил Шелепин. Ощепков прямо с вокзала добрался до школы номер 9 и, открыв дверь в спортзал, разулся и прошел в помещение, где сел на стоявшую у стены скамейку. Александр скосил глаза на появившегося в зале незнакомца лет 35 в дорогом костюме с бабочкой и в шляпе, но не придал его появлению поначалу особого внимания. Подумаешь, очередной желающий овладеть новым видом борьбы. Вот только то, как двигался незнакомец, невольно насторожило. Этот человек определенно был не новичком в боевых искусствах. Александр резко обернулся и пристально оглядел гостя. Определенно где-то он уже видел фото этого человека. Подойдя к гостю, Александр протянул тому руку. Шелепин Саша. Гость по-восточному обозначил поклон. Ощепков Вася. Глава 2. Александр, закончив проведение тренировки, собрал всех участников около гостя. «Хочу вас познакомить с настоящим знатоком японской борьбы дзюдо, изучавшим ее там, где ее и создали, в институте дзюдо Кодокан в Токио, основанном дзигаракана из нескольких школ джиу-джитсу, или дзюдзюцу. Василий, какой у вас дан?» Ощепков чуть не пропустил вопрос, охренев от знания нем этого мальчугана. «Второй дан. Вот, товарищи, из 5 высших степеней мастерства владения дзюдо товарищ Ощепков добился отличных результатов, сдав экзамены на 2-й дан». Повернувшись к парню лет 24-25, попросил: «Николай Харитонович, я прошу вас как ответственного сотрудника Воронежской губчик походатайствовать перед начальником о переводе товарища Ощепкова к вам в качестве начальника нового кадрового подразделения. Помните, я вам описывал структуру особой роты в составе губернской чрезвычайки». Чекист кивнул: «Помню. Кстати, мое руководство тогда меня поддержало. Иметь хорошо обученных бойцов для выполнения задержания особо опасных преступников, в том числе бандформирований во избежание потерь среди наших людей, всех заинтересовало. Было даже получено предварительное одобрение из Москвы. Вся заковыка в создании этого отдела только из-за отсутствия должной кандидатуры. А где вы сейчас служите, товарищ Ощепков? Обращайтесь ко мне проще, Василий. Василий Сергеевич. Я сейчас переводчик 7-го отделения штаба округа в Новосибирске. Год назад я руководил созданной мною разведывательной сетью наших агентов на Дальнем Востоке. Разведданные о Японии были на вес золота. Сначала Харбин, а потом нелегальная работа в Токио. Затем Ощепков поморщился, увы. Но во Владивостоке к руководству пришел человек с огромными амбициями и не понимающий ничего в разведке. Я был обвинен в растрате казенных средств. Чтобы компенсировать более 3000 йен, израсходованных мною на агентов, но не подкрепленных расписками, мне пришлось распродать практически все личное имущество и вернуться в Советский Союз. Только из-за моих знаний меня не отпустили из штаба округа, но зарплата совсем небольшая, а у меня тяжело болеет жена, Машенька, и денег на ее лечение практически нет. Если вас не пугает моя дореволюционная служба в контрразведке сначала Заамурского округа пограничной стражи в городе Харбине, затем в отделе контрразведки штаба Владивостокской крепости Приамурского военного округа во Владивостоке, то я готов перевести свою больную жену сюда, поближе к Москве, где есть отличные специалисты. Я рассчитывал, что меня после демонстрации знаний дзюдо меня оставит в Москве, но там пока только обещают. Палки в колеса моему переводу ставит товарищ Спиридонов, который, видно, приревновал меня к занятой им нише специалиста по японским методикам борьбы. Сотрудники губернского комсомола дружно зашумели и через 10 минут решили завтра же вместе посетить начальника ЧК и добиться от него обещания взять к себе Василия начальником отряда особого назначения. Эта структура была создана в Москве еще 6 лет назад и ОСНАС уже состоял из 2 полков, поэтому особой проблемы комсомольцы не видели. Пригласив дзюдоиста к себе переночевать, Александр порадовался за возможность менять ход истории. Убедившись в этом, Громов решил продумать все дальнейшие свои действия для ускорения своей политической карьеры. Родители приняли нового постояльца с пониманием, выделив ему закуток с широкой лавкой, от которой он отказался, решив лечь по-восточному на пол. Перед сном после ужина мы с гостем пообщались, я в смятении. Василий пристально смотрел мне в глаза: «Откуда тебе, Саша, известна моя биография? Обо мне знает очень небольшой круг лиц. Врать не хочу, а правды сказать не могу. Считайте, что у меня дар предвидения. Вы в курсе того, какие задачи стоят перед вами как начальника этого отряда СНС? Ну расскажи, а я с удовольствием послушаю», — усмехнулся Ощепков. «Упор подготовки ваших бойцов должен быть сделан на работу против вооруженных преступников в городе, с дистанцией работы до 100 метров, и на транспорте, к примеру, захват преступников в железнодорожном составе. Также вы должны научить свое подразделение работать в лесу как у себя дома, то есть знать лес и следы зверей, ориентироваться в нем и не заплутать, уметь при необходимости правильно преодолевать болота и трясины. Для этого советую найти таежного охотника, умеющего передвигаться по лесу совершенно бесшумно. Да и стрелять нужно учить бойцов в движении, правильно перемещаясь». Я не выдержал и, взяв в обе руки изготовленные из дерева пистолеты, которые сам выстругал для своих братьев, показал, как правильно перемещаться и стрелять. Бах, бах, вот примерно как-то так, красиво перемещаешься, Саша. Ну не может такого быть, чтобы ребенок сам по книге достиг таких успехов. Смотрю на тебя, а вспоминаю своего учителя с мечом в руках. Он, похоже, двигался. Ощепков забрал мои игрушки и повторил почти зеркально мои движения. Но ты не прицеливаешься, просто наводишь оружие и все. Вот в этом и секрет. Чтобы научиться стрелять не целясь, можно использовать следующий метод. Мушку заклеить изолентой и начать практическую стрельбу по мишени с минимального расстояния. Внимание сосредоточить не на мушке, а на цели. Когда достигается определенный уровень точности и кучности, дистанцию увеличить на пару метров. Тренировки проводит, пока результаты стрельбы не выйдут на необходимый уровень, и чем больше человек стреляет, тем сильнее он оттачивает навык, и тем лучше у него, в итоге, получается. Вот только патронов потребуется очень много. Если человек будет тренироваться 8 раз в месяц и тратить каждую тренировку по 300 или 500 патронов, плюс тренировки с охолощенным оружием дома, то приличных результатов получится добиться довольно быстро. А во, 4000 патронов в месяц на человека. Боюсь, что меня не поймут и такого количества боеприпасов мне не выделит. А вы для начала создайте не роту, а взвод. И одно отделение научите вот так стрелять. Для этого выпросите у военных 40 тысяч патронов. И привлеките для обучения стрельбе нескольких шишек из армии и губкома партии. Уверен, что увидев результаты обучения, вам обязательно пойдут навстречу. Да, за советы дайте возможности мне пострелять вместе с вашими бойцами. А я в свою очередь и ошибки ваших стрелков подправлю и новое что-нибудь покажу. В августе 1932 года я вступил в комсомол, и меня сразу же выбрали секретарем комитета ВЛКСМ школы. У меня было множество друзей, в том числе из соседней школы номер 5, один из них, Валера Хорозов, с которым мы вместе учились с 5 класса. Валера переехал к нам из Томска и стал фанатом самбо. К этому моменту в стране утвердили комплекс «Кто два ступени», куда вошла и новая поясная борьба. Сначала Василий хотел ее назвать «дзюдо», или «борьбой вольного стиля», но принял мой вариант самбо, одновременно практикуя обучение своих учеников созданной им секции по правилам японского дзюдо. Уже к концу 1932 года Василий Ощепков, заложив крепкую научно-методическую основу нового единоборства, при моем содействии его учеников разработал схему практического урока самбо и методические рекомендации по его проведению, комплекс приемов и комбинаций по самозащите, входящий в комплекс «Кто два ступени», и инструкцию по сдаче этой нормы «Первые правила соревнований по спортивному самбо». В 1928 году Воронежская губерния была упразднена, Ее территория, вместе с бывшими Курской, Орловской и Тамбовской губерниями, вошла в состав новообразованной Центрально-Черноземной области с центром в городе Воронеж. Еще больше возросла роль комсомола и партии в увеличившемся территориальном образовании. В Воронеже даже после длительного обсуждения в обкоме комсомола и обкоме партии провели соревнования по самбо, пригласив помимо наших двух спортивных клубов еще и Спиридонова с его «Динамовцами». В этом году открылся только построенный спортивный комплекс «Стадион Динамо». Стадион состоял из большой открытой спортивной арены с трибунами на 20 тысяч человек и здания спортивного клуба с кинотеатром и универсальным спортивным залом, в котором и провели первые всесоюзные соревнования по самбо. На соревнования прибыли приглашенные нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета СССР Климент Ефремович Ворошилов, ярый сторонник самбо, заместитель инспектора вневойсковой и физической подготовки Красной Армии Борис Алексеевич Кальпус. А так прибыл сам Вячеслав Рудольфович Минжинский, решивший заодно познакомиться с методами подготовки роты осназа в Воронежском областном управлении. Слишком много ему присылали доносов на нецелевое использование боеприпасов начальником этого подразделения заместителем начальника управления Ощепковым. Хотя результаты действий подразделения были впечатляющими. Со второй половины 1920 года началась работа по улучшению правовой базы деятельности ВЧК. Предпринимались попытки ограничения внесудебных полномочий, усиления агентурной работы и улучшения взаимодействия с другими ведомствами. Новая экономическая политика создала ряд психологических проблем. Сотрудники, не принявшие и посчитавшие ее предательством интересов революции, исключались из партии и увольнялись из органов. Чистки сопровождались произволом, отсутствовала элементарная забота о людях, оставшихся без работы и средств к существованию. Немногим лучше приходилось и тем, кто оставался в рядах чекистов. Многие не выдерживали напряжения. По данным полномочного представительства КПУ Юго-Востока России, с января 1923 по сентябрь 1925 года число сотрудников, покончивших жизнь самоубийством, было больше, чем погибших в борьбе с бандитами. Сотрудники ЧК при низких зарплатах были обязаны отчислять на красных инвалидов, детские дома, борьбу с голодом, бастовавшим немецким и японским рабочим, для нужд общества друзей воздушного флота, обществом ликвидации технической неграмотности и так далее. Такое положение существовало и в Воронежской ГУПЧК. Истоками бандитизма в Воронежской губернии становилась слобода Старая Калитва бывшего Острогожского уезда, позднее, Новокалитвянского района, расположенная на правом берегу Дона в 180 километрах от Воронежа и в 100 километрах от Острогожска, население которого насчитывало 7 тысяч человек. Бандиты выходили и прятались в Шиповом и Теллермановском лесах. Всего же с начала зарождения бандитизма по 1925 год на территории Воронежской губернии существовало 267 отдельных банд общей численностью 17 186 человек. Эти банды зверски убивали коммунистов, советских работников, грабили, сжигали ссыпные пункты, сельсоветы, волисполкомы, грабили также население, уничтожали запасы хлеба, инвентарь, забирали лошадей и скот. В борьбе с бандитизмом погибли 1381 человек, в их числе 187 членов ВКПБ, 19 чекистов, 363 совслужащих, 538 красноармейцев и 102 гражданина. Особенно сильно уровень бандитизма вырос в 1928 году. Буквально за полгода на Воронежской земле было совершено 900 убийств, около 1000 грабежей. На каждые 10 тысяч сельчан приходилось 56 преступлений, 19 обысков и 43 задержания. Многие наши земляки от безысходности становились пособниками банд. Именно поэтому Москва дала добро создать экспериментальную роту осназа, которая могла в области заменить собой целый полк. Ощепков и его роты лихо ликвидировали банды Аблаева, Былдина, Клишнева, Валуйских, Князева, Ходыкина, Иващенко, Ильина, Громова и Зубкова, очистив к 30-му году область от крупных и мелких банд. Что удивило Минжинского, так это отсутствие потерь среди чекистов. По итогам проверки Вячеслав Рудольфович должен был или уволить растратчика, или наградить умелого командира. Зал был полон, за своих пришли поболеть сотрудники АКПУ и милиции, которых тренировал Ощепков, работники райкомов, горкомов и обкомов комсомола и коммунистической партии, которые тренировались у 14-летнего Шелепина, чьи ученики помимо детей состояли аж из трех десятков человек. Спиридонов пренебрежительно поглядывал на не по годам развитого пацана, вместе с которым на табуретах сидели еще двое похожих на него пацанов. «Братья пришли меня поддержать и заодно выступить в показательном выступлении перед соревнованиями». Постоянные статьи в «Комсомолке» о уникуме самбо в Воронеже задевали самолюбие Виктора Афанасьевича, считавшего, что его самос лучшая система в Советском Союзе. Для создания своей системы Спиридонов использовал европейский вариант джиу-джитсу, вольно-американскую борьбу, французскую борьбу, английский бокс и сават. Всю технику боя он сгруппировал по 7 разделам. Дожимы, в стойке, рычаги, в стойке, выверты, в стойке, выводы из равновесия, нажатия и сжатия, в стойке, удары, боксерские и из дзюдзюцу, комбинированные приемы. На основе этой техники он предложил приемы защиты от различных захватов и от нападения вооруженного противника. Из каждой группы брался 1-2 базовых приема, остальные являлись их вариациями и комбинациями в процессе схватки. Вариации и комбинации определялись изменениями захвата и положения борющихся. Главную роль в системе занимали болевые приемы в стойке, особенно на лучезапястный сустав и локоть. Броскам отводилось второстепенное значение, включая броски путем выведения из равновесия. Наконец на середину зала вышел первый секретарь обкома Воронежской области. «Добрый день, уважаемые товарищи! От лица наших партийных и комсомольских органов я хочу поприветствовать участников первых всесоюзных соревнований по вольной борьбе, или как ее называют у нас в Воронеже, самбо, самозащите без оружия. Огромное спасибо руководителям нашего государства, прибывшим к нам в качестве почетных гостей». Партиец указал на ложу с высокими гостями и присутствующие зааплодировали как сумасшедшие. Минжинский и Ворошилов поднялись со своих мест и помахали руками, чем вызвали продолжительные овации. Дождавшись относительной тишины, партиец продолжил: «Товарищи, так как вы находитесь на спортивном мероприятии, просьба не курить и погасить свои уже раскуренные папироски. А сейчас перед вами продемонстрируют свое мастерство товарищ Ощепков и товарищ Шелепин со своими учениками. Показательные выступления и соревнования будут запечатлены на киноаппаратуру и смонтированный фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах. С трех сторон на борцовский ковер для соревнований нацелились кинокамеры. Василий Сергеевич начал работу с впечатляющей демонстрацией своего искусства в исполнении приемов самозащиты и обезоруживания. Это была его давно и надежно опробированная тренерская манера. Зрители с интересом смотрели на рослого, крепко сложенного бритоголового мужчину в полувоенном, как тогда говорили, в костюме, в гимнастерке без петлиц, галифе и крагах. Краги были у Ощепкова неизменной обувью. Потребовалось совсем немного времени для того, чтобы убедиться, что выступает отличный мастер и блестящий демонстратор. На него нападало одновременно по нескольку противников, нападали с голыми руками, рубили шашкой, кололи штыком, били палкой, наносили режущие удары кинжалом, стреляли в упор из пистолета. И все это не демонстрационно, а всерьез. Боевой штык, остро отточенный нож и шашка и даже пистолет заряжался гильзой, из которой удалялись пуля и порох, но капсюль сохранялся. Проверяющий становился позади Ощепкова и мог точно сказать, успел ли демонстратор отбить оружие раньше выстрела нападающего, так как в этом случае ясно видел легкую вспышку капсюля в стволе отведенного в сторону оружия, которая уже не заслоняла фигура Ощепкова. Все было по-настоящему, и отлетали в сторону выбитые из рук ножи. Винтовка или пистолет мгновенно оказывались в руках у Ощепкова, не успев даже выстрелить, а противники летели на пол, описав в воздухе ногами широкую дугу, или невольно вскрикивали, попав на железную хватку болевого приема. Ощепков придавал большое значение этому эффективному средству безоружного боя. Его принцип – удар-прием-удар. Вместе с тем он понимал, что прочный навык как умелого использования ударов ногами, так и защиты от них может дать только вольная схватка. Но вольная схватка с использованием таких опасных для здоровья спортсменов приемов, как мощные удары ног, была невозможной. И вот, будучи неутомимым новатором, Василий Сергеевич сконструировал защищающие спортсменов фанерные доспехи и даже перчатки для ног, существенно смягчающие удары. После Ощепкова зрители с улыбками наблюдали за вышедшими на середину подростками, самому старшему из которых было 16 лет. Таких было трое, выше своего тренера почти на голову. Вот на них я и решил продемонстрировать несколько зрелищных приемов из айкидо. Вокруг меня встали 10 пацанов, в руках у которых были деревянные палки, железный арматурный прут, один с парой нунчаков и один с цепью, закрепленной на деревянной ручке, на конце которой был металлический шарик размером с кулак. Мой средний брат освоил удары кистенем в совершенстве, и шар летал по непредсказуемой траектории. Красиво разбросав всех нападавших, я вышел против вооруженных кистенем и арматурой. Когда брат раскрутил свой кистень, зрители замерли, стараясь дышать через раз. Им казалось, что сейчас произойдет неминуемое смертоубийство. Ударом вертушкой я отбросил одного противника метров на пять, а затем, качая маятник, сблизился с братом и провел прием на его вооруженную руку, предварительно выхватив кистень и отбросив его подальше. Ноги Георгия взмыли вверх, залахнул. Секунду спустя я уже держал руку лежащего на груди брата на рычаге. Глава 3. Итоги соревнований для Спиридонова стали шокирующими. Его лучший ученик смог занять лишь третье место в средней весовой категории, а первое занял ученик малолетнего тренера, второй секретарь Воронежского горкома комсомола, второе – ученик Ощепкова. В тяжелой и легкой весовых категориях также победили местные, не дав ни единого шанса спиридоновцам занять призовые места. Спиридонов не мог понять причин, по которым его ученики проиграли. Награждал победителей лично товарищ Ворошилов, время от времени поглядывая на неудачливого тренера, который так рьяно убеждал военных в несостоятельности Ощепкова и его системы, порой клевеща и даже написав донос. Воронежские власти своим решением в качестве наград для борцов изготовили медали из золота, серебра и бронзы, на которых на аверсе были изображения двух борцов, а на реверсе надпись «Первые всесоюзные соревнования по самбо и год 1932». Ворошилов даже покачал головой, узнав, что для первых мест медали отлили из золота. На них пошли золотые украшения, собранные среди членов партии Воронежской области. Все медали крепились к красной ленте, которую надевали на шеи победителей. После награждения военные подошли ко мне: «Ну, здравствуй, Саша». Климент Ефремович протянул свою руку и удивился крепкому рукопожатию подростка. «Как учеба в школе? Не отвлекает тебя тренерская работа? Мне сказали, что ты помимо двух групп, детская и взрослая, еще и возглавляешь комсомол в школе». Я пожал плечами: «Я хочу досрочно закончить обучение в школе и получить аттестат, для чего я готов сдать все необходимые экзамены. А директор школы чего-то опасается, говорит, что не предусмотрено досрочное окончание среднего обучения, тем более что после революции в школах Советского Союза отменили какие-либо экзамены. Не хочется терять время зря, я хочу продолжить обучение в Ленинградском военно-политическом училище имени товарища Энгельса». Ворошилов оглянулся на Кальпуса: «Как считаешь, Борис Алексеевич, должны мы помочь нашему герою исполнить его мечту? А что, нам такие политруки нужны? Мне тут по секрету шепнули, что Александр лучший стрелок в области, он не только борьбе учит, но и стрельбе всех местных чекистов. Пусть учителя проверит знания, и если они соответствуют учебной программе, пусть выдают парню свидетельство об окончании средней школы». Ворошилов не поверил: «Если это правда, то ты, Саша, уже этой осенью станешь курсантом училища». Подошедший Ощепков предложил: «Прошу проехать к нам, у нас отличный тир». Ворошилов кивнул улыбающемуся Минжинскому: «Надеюсь, товарищ Минжинский будет не против, если мы вторгнемся на территории его управления». «Вовсе нет, мне и самому любопытно взглянуть, чему учит моих сотрудников товарищ Шелепин». В подвале расставили 14 мишеней, зрители наблюдали со второго яруса. К восхищению всех Александр стрелял из двух наганов, кувыркаясь по полу, перемещаясь и даже выполнив сальто назад. Все мишени были поражены за короткое время, порой выстрелы сливались, напоминая пулеметные короткие очереди. После этого выступления уже Ощепков в паре с напарником показал подобную стрельбу с применением пистолетов, маузеров и т.т. Затем Ощепков пояснил: «К сожалению, чтобы достичь таких результатов стрельбы, мои сотрудники отстреливали ежедневно около 500 патронов каждый. Сейчас, когда они освоили стрельбу без прицеливания, расход боеприпасов уменьшился до 200 патронов на человека. Я с трудом убедил начальника управления в необходимости выделять нашему подразделению необходимое количество патронов. Да вот один из его заместителей никак не может этого понять и пишет на меня доносы. Впрочем, этот товарищ раньше был председателем колхоза, и после его развала партийное руководство посчитало, что возможно он сможет принести пользу ВКПУ». Минжинский покачал головой, затем достал из портфеля коробочку с наградой: «За ликвидацию бандформирований вы, товарищ Ощепков, награждаетесь орденом Красного Знамени, а я хочу предложить вам перейти в центральный аппарат моим заместителем и возглавить руководство всеми подразделениями ОСНАЗа, в том числе и дивизии особого назначения при коллегии АКПУ СССР имени Феликса Эдмундовича Дзержинского при коллегии АКПУ РСФСР. Ощепков хотел было отказаться из-за огромной ответственности. Дивизия выполняла задачи по охране Кремля, административных зданий Совнаркома и ЦК ВКПб, других особо важных объектов. Но Шипилин при встречах постоянно требовал от Василия делать все для скорейшей карьеры в госбезопасности и, бросив взгляд на Александра, ответил: «Я готов, спасибо, товарищ Минжинский, я оправдаю ваше доверие. Благодаря новой должности я смогу реализовать все задумки по повышению боеспособности этих подразделений. Во всех областных центрах должны быть созданы подобные Воронежской роты ОСНАЗа под названием «Специальный отряд быстрого реагирования». Жду от вас предложения в письменной форме, товарищ Ощепков. Сегодня же отдам распоряжение и вам выделят квартиру. Сдавайте дела своему приемнику, которого вы определите сами, и вместе с супругой вас жду в Москве». Повернувшись к начальнику Воронежского областного управления, добавил: «А вы что можете сказать по вашему заместителю Козлову?» Руководитель местного АКПУ поморщился, совершенно не желает вникать в свои обязанности и перекладывает их на своих подчиненных. Зато интригует за моей спиной, пропадая постоянно в обкоме партии. Готовьте приказ о сокращении его вакансий, а на ближайшем заседании партийной организации добейтесь исключения этого чуждого нам элемента из партии. Сначала он колхоз довел до ручки, теперь какой государственный орган должен пострадать из-за приспособленцев партии? Ворошилов добавил: «Товарищ Минжинский прав, если в органах госбезопасности будут процветать такие подлецы, то я даже боюсь представить последствия. Товарищ Минжинский, разрешите мне как секретарю комсомольской организации посоветовать метод борьбы с такими людьми». Все с сомнением уставились на подростка, и председатель АКПУ сквозь стекла своих очков смерил с головы до ног Александра, о котором уже и позабыли. «Интересно, какое решение нам предложит комсомол? При АКПУ необходимо создать службу собственной безопасности, начальник которой бы подчинялся непосредственно Политбюро партии. Задачами УСП, управления службы собственной безопасности, станут выявление в рядах АКПУ хамелеонов, приспособленцев, которые ради карьеры готовы лезть наверх с помощью доносов и лжи, превышения своих полномочий». «Например, каких?» — тут же отреагировал Минжинский. «К примеру, оклеветать командира полка Красной Армии и его подчиненных, представив своему начальству раскрытый им заговор в рядах РККА. После моих слов вояки переглянулись. В тюрьме такие подлецы с помощью пыток смогут любого человека заставить признаться в предательстве и работе на разведке других стран. Да даже пытки не понадобятся, достаточно намекнуть арестованному, что на его месте окажется его жена или мать». Ворошилов нервно сглотнул. «Страшные картины ты нам нарисовал, Александр. Хотя я соглашусь, при такой постановке угроз даже я, пожалуй, вынужден буду признать себя организатором убийства членов ЦК. Сотрудники собственной безопасности должны иметь право проверять любые следственные дела ваших сотрудников, товарищ Минжинский, постоянно осуществлять проверки заключенных и их жалобы на следователей. АКПУ не должна стать после ухода вас на пенсию орудием в руках нечистоплотных людей, и их выявление должно стать главной задачей ССБ. Любой гражданин должен иметь возможность отправить жалобу на подобных негодяев в новую службу. И еще, анонимки не должны служить причиной ареста, да и доносы должны тщательно проверяться. К примеру, на заводе кто-то решит сделать карьеру, написав ложный донос на руководство предприятия, надеясь на занятие освободившейся должности. Или еще пример: сосед по коммуналке решит завладеть еще одной комнатой, или даже целой квартирой, обвинив соседа в рассказах политических анекдотов или критике кого-нибудь из руководства государства или партии. А руководители таких подлецов или из опасения потерять свое место из-за наличия в его подчинении преступника решат его покрывать, или же воспользуются случаем и с помощью ложного раскрытия заговора также решат продвинуться вверх по карьерной лестнице. Поэтому ССБ должно иметь полномочия проверять не только рядовых следователей, но и руководителей АКПУ вне зависимости от занимаемой ими должности. Сам Громов знал, что он вступил на хрупкий лед политики и может все потерять, но желание предотвратить беспредел 37-го года перевесило его чувство самосохранения. Минжинский молчал, растерянно разглядывая стоящего перед ним комсомольца. А ведь он прав. Вполне может сложиться такая ситуация. Сколько уже удалось вычистить таких вот приспособленцев, а они как грибы растут и растут. Ворошилов и вовсе переминался с пяток на носки, его этот разговор сильно напряг. Еще одни заговоры среди военных больно ударят и по нему как наркому. Наконец Минжинский решил разрядить наэлектризованную обстановку, он взлохматил вихры у мальчугана и улыбнулся. «Скорее заканчивай школу, и я обязательно тебя устрою в нашу школу АКПУ». Ворошилов встрепенулся. «Ну уж нет, Вячеслав Рудольфович, но Александр выразил желание учиться на политрука, и я ему в этом обещал помощь». Минжинский подмигнул Шелепину. «Смотри, Саша, если надумаешь, то АКПУ примет тебя в свои ряды. Товарищ председатель АКПУ, вам бы свое высшее учебное заведение завести, а пока я вижу возможность получить высшее образование только в армии». Ворошилов заторопился увести перспективного курсанта. «Извините, Вячеслав Рудольфович, но я вынужден с вами попрощаться. Мне еще нужно решить вопрос с директором школы о досрочной сдаче экзаменов нашего секретаря комсомола». Минжинский смотрел вслед армейцам и размышлял о том, кому можно поручить руководство службой собственной безопасности, необходимость создания которой он обоснует на ближайшем заседании Совнаркома, а заодно и согласовать создание высших учебных заведений в Москве и Ленинграде. С кадрами действительно в его организации был просто швах. Приходится привлекать к работе выпускников этого училища в Ленинграде, выпускающего для РККА политработников. Да и последнее время шефу госбезопасности было все хуже и хуже. Он с трудом заставил себя приехать в Воронеж. У него было больное сердце. Вдобавок к этому давали о себе знать травмы, полученные в результате аварии в Париже во время эмиграции. Минжинский тогда попал под машину. Похоже, ему недолго осталось руководить организацией, созданной Дзержинским. Пацан опять прав, не хочется, чтобы во главе госбезопасности встал приспособленец. Появление в школе Ворошилова вызвало панику и оживление. Директор школы не возражал против просьбы наркома и на следующий день назначил экзамены. Высокого гостя провели по всем классам и даже построили учеников на торжественную линейку. Климент Ефремович хотел было возразить, но потом махнул рукой, видя, с каким энтузиазмом относятся к мероприятию сами дети. Вечером, вернувшись с работы, отец удивился царящему в доме ажиотажу. Все трое сыновей сияли как начищенные самовары, а супруга наглаживала парадно-выходной костюм старшего сына. «Ну, рассказывайте, как прошли ваши соревнования по борьбе?» Георгий и Алексей наперебой повели свой рассказ. «Ты не представляешь, папка, на соревнованиях были товарищи Ворошилов и Минжинский. Мы перед ними выступали со своим номером, нам хлопал весь полный зал и товарищи из правительства. Почти все победы одержали Сашкины ученики, представляешь? Им даже золотые и серебряные медали вручили. Теперь Сашка зазнается и станет важным как начальник какой. А под что костюм готовите? Так Сашка завтра экзамены сдает, хочет досрочно школу окончить. Ему сам товарищ Ворошилов обещал в ленинградское училище поступить. Наш Сашка красным командиром станет». Отец недоуменно покачал головой. «Сашка, тебе же только 14 в августе будет. Разве тебя смогут в училище принять?» Александр махнул рукой. «Товарищ Ворошилов обещал все решить, это теперь не мои трудности. Теперь, Жорка, тебе придется вместо меня в спортивном клубе занятия проводить, а Леха тебе помогать будет». Лешка важно кивнул. «А то, не сомневайся, брательник, все будет чики-пуки». Мать всплеснула руками. «И эти за тобой, Сашка, повторяют твои словечки уголовные». «Да не уголовные, так присказка дурацкая». Отец почесал в затылке. «И когда ты в Ленинград поедешь?» «В конце августа, через 3 года я получу петлицы комвзвода и стану политруком». Мать вздохнула. «В 17 лет пойдешь служить в войска». Отец подошел и обнял. «Смотри, Сашка, не посрами нас с матерью». На следующий день Александр с блеском ответил на все вопросы и получил на руки документы окончания школы. Высокие гости из Москвы решили заодно провести инспекцию Орловского военного округа. Управление, штаб округа находилось в городах Орле и Воронеже. Главной задачей округа была подготовка личного состава для боевых частей РККА. Закончив инспектирование округа, Ворошилов вспомнил про свое обещание, что там с экзаменом у нашего уникума Шелепина. Вопрос был обращен к своему ординарцу, и тот ответил: «Александр Шелепин получил свидетельство о окончании 10 классов школы, товарищ нарком. Как же он стреляет, мне даже завидно стало. Хороший краском из него выйдет, как считаешь, Сергей?» «Так точно, хороший. что ты как старорежимный мне отвечаешь? Вся эта шелуха офицерская из Красной Армии поганой метлой выметена. Нарком поднял трубку телефона, Ворошилов у аппарата. Соедините меня с начальником Ленинградского военно-политического училища. Дождавшись ответа, нарком поздоровался. Здравствуй, Федор Кузьмич. Тут такое дело. Даже не знаю, как сказать. Я одному 14-летнему пареньку из Воронежа пообещал поступление в этом году в твое учебное заведение. Да нет, он досрочно получил свидетельство о окончании 10 классов, стреляет как Вильгельм Тель, дерется так, что иной пластун позавидует. Сможешь, несмотря на возраст, зачислить Александра Шелепина на первый курс? Если он не оправдает мои ожидания и не справится с учебным процессом, ты его сможешь отчислить. Кстати, Александр в своей школе секретарь комсомола и ведет спортивный клуб по борьбе, тренируя и своих сверстников, и взрослых. Ты не поверишь, но почти все руководство комсомола и партии тренируется у Шелепина. Так что советую парня привлечь к обучению разработанной им системы борьбы без оружия. Его ученики выиграли соревнования у самого Спиридонова. Да-да, у него самого. Похоже, методы обучения у Шелепина более эффективные. Я склоняюсь к тому, чтобы его самбо внедрить в РК, тем более что воронежский ОСНАС тренируется на подобной методике. Василий Ощепков, которого я сдуру не удержал в армии, теперь в АКПУ будет широко внедрять разработанную им совместно с Шелепиным борьбу самбо. Сам товарищ Минжинский назначил Ощепкова своим заместителем. Удивлен, я сам в шоке. Ты мне еще спасибо за парня скажешь. Да, да, значит, договорились. До встречи в Москве на совещании начальников всех учебных заведений. Когда? Скорее всего, в октябре. Чувствую, пора мне больше внимания уделять обучению наших будущих краскомов. Положив трубку, нарком довольно потер руки, обещание свое он сдержал, теперь этот Шелепин должен доказать свою полезность. Глава 4. На совещании совнаркома Минжинский выбрался, пересилив себя. Врачи уверяли его, что ему нужен покой, хорошо бы съездить отдохнуть в санаторий на море, но Вячеслав Рудольфович, как и его предшественник, не мог позволить себе покинуть свой пост и предпочитал отлеживаться дома. Когда ему становилось лучше, он спешил опять на Лубянку. Впрочем, и дома Минжинский работал с документами, с ужасом понимая, что достойного приемника у него нет. Конечно, новый заместитель, которого он приглядел себе в Воронеже, подавал большие надежды, но тому требовалось вникнуть в работу всего аппарата, во все нюансы службы и уметь находить компромиссы при общении с властьдержащими. Все органы государственной власти в СССР контролировались коммунистической партией. Высшим органом партии был съезд, который формировал ЦК партии, и члены ЦК раз в квартал собирались на пленумы, где решались самые важные вопросы партийного и хозяйственного строительства. Наркомы от пленума до пленума делали что хотели, и никакой управы в этот период на них фактически не было. Постоянно действующими органами ЦК были Политбюро, Аркбюро и Секретариат. Наиболее важным из них было Политбюро. Его решения воспринимались как обязательные для исполнения всеми как партийными, так и государственными органами. В связи с этим вопрос о власти в стране сводился к вопросу о контроле над Политбюро. Все члены Политбюро были формально равны, но до 1924 года наиболее авторитетным из них был Ленин, который и председательствовал на заседаниях Политбюро. Однако в период с 1922 года до своей смерти в 1924 году Ленин тяжело болел и, как правило, не мог принимать участие в работе Политбюро. С 1922 года до декабря 1925 года на заседаниях Политбюро обычно председательствовал Лев Каменев. С декабря 1925 года председательствовал глава совнаркома Рыков и затем сменивший его Молотов. Примечание автора. Лишь с мая 1941 года занявший пост председателя совнаркома Сталин стал председательствовать на заседаниях Политбюро. Формальным главой государства был Михаил Калинин. Высшим органом государственной власти по действующей конституции был Верховный съезд Советов, который избирал ЦИК, Центральный исполнительный комитет в составе Совета Союза и Совета национальностей. ЦИК формировал правительство, Совет народных комиссаров. Главой правительства страны после Ленина, председатель СНК СССР в 1923-1924 годах, из-за болезни практически не выполнял свои обязанности и его замещал на этом посту Рыков. На 16-м съезде ВКПб в 1930 году произошел окончательный разгром правой оппозиции, Бухарин, Томский, Рыков, бывшие зиновьевцы Угланов и Рютин. Затем с 1930 года председателем СНК СССР стал Вячеслав Михайлович Молотов. Примечание автора. Ни ВКПб, ни с 1952 года КПСС не входили в органы государственной власти. По сути дела, это была общественная организация, как профсоюз или комсомол. Но так как члены партии были наиболее авторитетными в стране людьми, то они входили в органы власти по конституции в центре и на местах, то есть были членами исполнительных комитетов или наркоматов. Сталин до мая 1941 года не входил в органы власти. С 1934 года он даже не был генеральным секретарем, а одним из пяти секретарей, да и должность генсек не имела власти. Это был главный над секретариатом. А что такое секретарша у начальника знают все. Принеси подай, иди на и не мешай, обычный помощник у руководителя. Но его авторитет в партии и в стране был уже очень высокий. Минжинский выпил воды из стакана и откашлялся, сдерживая желание вернуться домой в теплую постель. Товарищи, никто из нас не любит лишнего контроля в своих наркоматах, и вы наверняка будете удивлены моим предложением создать при Совнаркоме службу собственной безопасности АКПУ СССР. Видя удивление и оживление среди наркомов, Минжинский продолжил: сам товарищ Дзержинский наверняка был бы против введения этой структуры, считая, что этим ему лично окажется недоверие. Я же считаю, что такой инструмент, как государственная безопасность, не должен быть бесконтролен. Помимо Совнаркома, начальник управления ССБ АКПУ должен иметь прямой выход на членов Политбюро для решения важных политических вопросов. Да, государственная безопасность находится в сфере внутренней и внешней политики. Калинин улыбнулся. И что же такого должно было случиться, чтобы руководитель карающих органов попросил поставить над собой надсмотрщика? Минжинский пристально посмотрел на председателя ВЦИК. У граждан СССР было принято писать письма Михаилу Ивановичу Калинину с самыми разными просьбами о помощи, при раскулачивании, несправедливом аресте, поступлении в военное училище или сложностях в трудоустройстве. Часто Калинин лично или посредством своего секретариата такую помощь тем, кто ему писал, оказывал. Это понимание у меня пришло после разговора с 14-летним комсомольцем в Воронеже. Вот представьте, товарищ Калинин, что во главе АКПУ был назначен враг народа, который умело прикрывается личиной передового советского человека, вступившего в партию ради карьеры и готового идти по головам, что является в глазах Совнаркома показателем работы АКПУ. Минжинский вздохнул и сам же и ответил: количество раскрытых заговоров, выявленных шпионов и врагов народа. Именно эти данные постоянно от меня требуют для отчетности. К сожалению, награды и поощрения сотрудники моей организации могут получить только за это. Я посидел и подумал, ненормально требовать от силовых ведомств плана по раскрытию преступлений. Знаете, к чему это может привести?